И вот, делится с нами автор этого детского рассказа, представьте себе, дети, прошло 30 лет, и он припомнил это событие, стал об этом думать. И мне показалось, что Люля обманула родителей совсем не для того, чтобы получать подарки, которые она и без того имела. Она обманула их, видимо, для чего-то другого. И вот он едет в Симферополь к своей сестре, напоминает историю с шариком и спрашивает, зачем она это сделала. А Лёля, у которой было уже трое детей, покраснела и сказала, «Когда ты был маленький, ты был такой славненький, как кукла, и тебя все любили. А я уже тогда выросла и была нескладная девочка. И вот почему тогда я соврала, что проглотила бильярдный шарик. Я хотела, чтобы меня так же, как тебя, все любили и жалели, хотя бы как больную». И я ей сказал, «Лёля, я для этого приехал в Симферополь». И я поцеловал ее и крепко обнял, и дал ей 1000 рублей. И она заплакала от счастья, потому что она поняла мои чувства и оценила мою любовь. Потом он дал еще деньги на кино и конфеты ее детям, своим племянникам, и сказал им, «Глупые маленькие сычи, я дал вам это для того, чтобы вы лучше запомнили переживаемый момент и для того, чтобы вы знали, как вам надо в дальнейшем поступать». На другой день я уехал из Симферополя и дорогой думал о том, что надо любить и жалеть других, хотя бы тех, которые хорошие, и надо дарить им иногда какие-нибудь подарки. И тогда у тех, кто дарит, и у тех, кто получает, становится прекрасно на душе. Глава 6. Его жизнь разделилась как бы на две части. Слава и уважение сменились огромной несправедливостью, которую допустил по отношению к нему единолично и жестоко управлявший страной Сталин. Его не только совершенно перестали печатать, а в советское время для этого достаточно было отдать приказ с самого верху, и любое издательство шарахалось от такого писателя, как от зачумленного. Но даже отняли хлебные карточки, в прямом смысле слова оставили без хлеба. И многие добрые знакомые перестали узнавать его на улице, чтоб не навлечь на себя неприятности, а другие, как, например, Каверин, регулярно посылали ему деньги. Потом умер Сталин, ситуация стала полегче. Но горькое чувство в душе Михаила Михайловича осталось. Он увидел многих людей с неприглядной стороны. Свидетель разговора Самуила Яковлевича Маршака Зощенко рассказал мне, как Маршак стал было его мягко укорять. «Что же вы, Михаил Михайлович, не пришли вчера туда-то? Там были хорошие люди». И тогда оба они услышали тихий голос Михаила Михайловича. «Хорошие люди, Самуил Яковлевич, хороши в хороших ситуациях, в плохих — плохи, а в ужасных — ужасны». А ведь он-то всю жизнь старался научить людей вести себя благородно. Всегда. В любой ситуации.